Эх, батенька. Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж Бог убил. Вольно! Да он не понял. Неужели вы? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешительности. Потом медленно пошел по шоссе. Глупость какая. Вся жизнь передо мной. Вот назло им всем. Завтра же засяду за книги. Подготовлюсь и поступлю в академию. Трудом можно сделать все. Все, что захочешь. Взять только себя в руки. И он снова испытывал это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей. Гайнан! Я, ваше благородие. От поручика Николаева никто не был? Никак нет. Ну, хорошо. Ступай себе. Виноват. Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Зажги лампу, Гайна. Сюртук тебе новый приготовить? Да не, зачем же сюртук? Давай, братец, самовар. Ну что, встал? Милый, дорогой, усатенький Жоржик. Ты не был у нас вот уже целую неделю. Я так соскучила, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь надо мной смеяться, то я этой измены не перенесу. Приходи непременно сегодня в 19:00. Его не будет дома. Вся твоя Раиса. Помнишь ли, милая, ветки могучие, ивы над этой рекой? Фу, какая пошлость. Гайнан, я ваш благодарю. Одеваться. Ну ладно. Если придут от Петерсон, скажешь, что подпоручик ушел. А куда, неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина. Да, возьми из собрания мой ужин. Можешь съесть его. Перед занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. В одном месте портьера загнулась, и Ромашов припал головой к стеклу. Он увидел лицо и плечи Александры Петровны. Чем-то тихим, чистым, беспечно спокойным веяло на него от этой молодой женщины. Степан, это приказ принесли? Нет, нет, это я, Александра Петровна. А, Ромочка, ну входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел. Входите, входите. Воображаю, как я надоел вам, Александра Петровна. Опять за глупости. Идемте, чай будем пить. Ромашову показалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. А, Юрий Алексеевич, здравствуйте, новостей нет? Везде в ротах требуют рубку чучел. Да, скажите, пожалуйста. И мне уже влетело на четверо суток. Одним словом, новости старые. Ну-ну, Шурочка, ну дай ему чаю. Уж простите меня, я занят. Каким я, должно быть, кажусь жалким, подумал он, но тотчас же успокоил себя, сел на кресло рядом с Шурочкой, который быстро, мелькая крючком, вязал какое-то кружево, и осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка. Как называется это вязание? Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете? Да. Да вы ничего, Юрий Алексеевич. Вы посидите, оправьтесь немного. Оправьтесь. Как у вас командует? Das Dach, die Dächer, das Bad, die Dächer. Ромашов потихоньку, еле заметно для самого себя, подтягивал нитку из руки молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке. Счастливец Владимир Ефимович. Вот летом поедет в Петербург, в академию поступит. Ну, это еще надо посмотреть. Два раза с позором возвращались в полк, теперь уж последний. Не болтай глупости, Шурочка. Я сказал, выдержу и выдержу. Ты только сидишь и каркаешь. А я сказал. Я сказал. Das, да. А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условием должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете, я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка ты, Володя, офицер генерального штаба, каким условием? Глупости, Шурочка, отстань. Постой, а я на самом деле не помню. Боевой порядок должен быть так построен, чтобы было удобно командовать. Потом, постой. За постой деньги платят. Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности. Он должен, возможно, меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок. Все. Хорошо? Молодец, молодец. Вот черт, какая память, а? Мы ведь все вместе. Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное – система. Это мое изобретение, моя гордость. Да, это правда. Вообще она у меня умница. Дах, даст дах.